Глава третья. На грубой обочине замковой жизни, обочине неровной, как береговая линия ободранного бурями острова, размещаются прочие фигуры, замершие на месте, либо медленно подвигающиеся к центру. Все они вышли из топи беспредельной пустоты, из безвременных мутных вод. Да, но кто же они, ступившие на этот хладный брег? Уж, наверное, столь грозный простор изрыгает никак не меньше, чем богов, покрытых чешуёю царей или тварей, чьи распростертые крылья способны затмить небо от края до края, или хоть крапчатого дьявола с медным челом. Но нет, ни чешуи, ни крыльев здесь не видать. Когда они выходили на берег, стояла тьма, не позволявшая их разглядеть. Впрочем, сумрачное пятно для одного человека великоватое послужило предвестием появления стайки седовласых профессоров, в чьих руках Титусу вскоре придется покорчиться. Зато никакая завеса полусвета не скрывает от нас высокоплечего молодого человека, входящего в маленькую, вроде келейки, комнату из прохода, выложенного камнями, сухими, серыми и шершавыми, как слоновьи бока. И когда он оборачивается, чтобы взглянуть вдоль по коридору, холодный свет вспыхивает на высокой белой припухлости его лба. Войдя, он закрывает за собою дверь и задвигает засов. Окруженный белыми стенами, он, переходя комнату, кажется колдовски отделенным от мирка, что обступает его. Он более схож с тенью молодого человека, высокоплечий, скользящий по белизне тенью, чем с движущимся в пространстве материальным телом. В середине комнаты стоит простой каменный стол. Стеснившись примерно в центре его, здесь застыли винный графин с витым горлом, несколько пачек бумаги, перо, немногие книги, приколотая к пробке ночница и половина яблока. Минуя стол, молодой человек, не замедлив шага, берет яблоко, надкусывает его и кладет обратно. И внезапно возникает впечатление, что он вот-вот воспарит воздух. Но нет, ничего подобного не происходит. Пол комнаты имеет странный наклон, и молодой человек идет по нему вниз, туда, где пол теряется за скрывающий проем в стене занавеской. Миг, и молодой человек оказывается за нею, и тьма, лежащая там, принимает его, так сказать, в себя, сглаживая резкие очертания его тела. Теперь он находится в устроенном вровень с полом, давно неиспользуемом камине. Здесь очень темно, и темнота эта не столько умеряется, сколько усиливается рядками маленьких поблескивающих зеркал, вмещающих конечное отражение того, что происходит в комнатах, которые примыкают одна над другой к схожему с расщелиной дымоходу, уходящему оттуда, где стоит в темноте молодой человек, туда, где высокий воздух вьется над изгрызенными непогодой крышами, неровными растрескавшимися, будто черствые корки, страшно краснеющими в пытливых лучах закатного солнца. Весь последний год ушел у него на то, чтобы проникать в эти комнаты и залы, примыкающие одна над другой к высокой расщелине дымохода, и затем высверливать отверстия в каменной кладке, дереве и штукатурке. Дело нелегкое, когда колени твои и спина вжаты в противоположные стены неосвещенной трубы, пока свет не прорвется во тьму дымохода сквозь дырку размером не больше монеты. Для работы этой приходилось, разумеется, выбирать время с осмотрительностью, дабы не возбудить никаких подозрений. Более того, дырки надлежало проделывать как можно ближе к выбранным для них положениям, в удобных местах, которые естественным образом предоставляла для них та или эта комната. Он не только тщательно отобрал помещение, в которое, как ему представлялось, стоит по временам заглядывать, либо для того, чтобы насладиться подслушиванием ради подслушивания, либо в надежде найти подспорье для осуществления своих планов. Методы, к коим он прибегал, маскируя отверстия, которые, расположив их неудачно, ничего бы не стоило обнаружить, были и разнообразны, и остроумны. Возьмем хоть логово Баркентина, распорядителя ритуала. В комнате этой грязной, как лисья нора, висел на правой от входа стене писанный давно уж пошедшим пузырями маслом портрет всадника, взгромоздившегося на пегую кобылу. Так вот, молодой человек не только проделал пару дырок в холсте, прямо под рамой, чья тень лежала на масле, подобно длинной черной линейке, он также отрезал пуговицы всадника и продырявил зрачки и его, и лошади. Круглые отверстия эти, расположенные на разных высотах и широтах, давали молодому человеку разные ракурсы комнаты в зависимости от того, в какой ее угол подвигалась на жутком костыле жалкое тулово Баркентина. Глаза кобылы, коими молодой человек пользовался чаще всего, позволяли во всех подробностях видеть матрас, на котором Баркентин проводил большую часть своего досуга, завязывая на бороде узлы и распуская их, или подымая тучи пыли всякий раз, что он в приступе раздражения задирал и ронял единственную свою ногу, к тому же еще и иссохшую. Сложная система проволочек и зеркалец, пристроенных в самом камине и непосредственно у отверстий, позволяла получать отражение тех, кто находился в нежилых помещениях, посылая эти отражения вниз по черному дымоходу. Зеркальце переглядывалось с зеркальцем, перенося потаенные подробности действий и движений всякого, кто попадал в беспощадную их орбиту, передавая их одно другому, пока основание стеклянного созвездия не доставляло молодому человеку очередного развлечения либо интересных сведений. Сидя в темноте, он мог, например, полюбоваться груболотом, акробатом, часто пересекавшим свою комнату на руках, перебрасывая с одной ступни на другую поросенка в зеленой ночной рубашке, или перевести взгляд на соседнее зеркало, показывающее поэта, который впивался маленьким ротиком в булку, склонив длинный клин головы и краснея от натуги, поскольку не мог прибегнуть к помощи обеих рук. Одна писала, между тем, как глаза его, настолько расползшиеся в стороны, что казалось им никогда уже больше не сойтись, источали одухотворенность, даже и не снившуюся ни одному существу из плоти и крови. Однако в сети молодого человека забредала рыба и покрупнее всех упомянутых нами. Бывших, если не считать Баркентина, всего лишь креветками Гормангаста, и он обращался к зеркалам более беспощадным, к более увлекательным зеркалам, отражавшим саму дочь Груанов, удивительную фуксию, чьи волосы отливали вороновым крылом, и матушку ее, графиню, со стаей птиц на плечах.